Когда Строгановский полк подошел к молодям, уже на две версты слишком тянулись плетеные стены. Нарядный воевода пригнал свой обоз, расставили за стенами пушки. Строгановские казаки, не отдыхая, взялись за топоры, лопаты, и сотня Степана Гурьева стала рядом. Заполняя землей стену, мореход думал, что сейчас самое опасное время для русского войска. Если татары не дадут закончить, они могут захватить и пушки, и порох, и людей погубить. Наверное, все понимали это, и торопить ратников не приходилось. К ночи все русские войска, кроме сторожевого и передового полков, сошлись у готовой крепости. За ее стенами, при свете березовых скруток, готовили шалаши воинам, ставили шатер для воевод. Князь Воротынский в булатных доспехах на сером высоком жеребце в сопровождении воевод объехал крепость, приглядываясь, как поставлены пушки, везде ли достаточно пороха и ядер. Несколько факельщиков, горящими смоляными ветками, освещали ему дорогу. В 3 часа утра, едва стало светать, боярский сын Федор Лукошков поскакал с вестями в Новгород к царю Ивану. Глава 37. Царь естеством подобен есть всем человекам, власть уже подобен высшему богу. В Новгороде наступало утро, белела росистая трава, в садах проснулись птицы, от городских ворот на Никитскую улицу, где жил царь Иван, промчался всадник. Царь поднял голову с подушки и прислушался. Конский топот нарастал, приближался. Гонец от Воротынского, сразу решил он, и спустил худые ноги с постели. В маленькой опочивальне царицы, занавешенной коврами, было душно. Коптила лампада у иконы нерукотворного Спаса, крепко пахло ладаном. На широкой постели, повернувшись лицом к стене, сладко посапывала во сне молоденькая, совсем еще девочка, царица Анна, 4-я жена Ивана. Конский топот стал глуше, всадник скакал по толстому слою соломы, выстланному на улице для покоя государя. Прихрамывая со сна, царь Иван подошел к окну и откинул занавески. Несмотря на раннее утро, солнце еще не вставало, на улице было светло, из открытого окна пахнуло свежестью и прохладой. Всадник остановился напротив царского дома, его коня схватили под узцы 2 стражника. Из дома напротив прибежали еще вооруженные люди, ухватив всадника за одежду, они стали стаскивать его с лошади. «Я от воевода и боярина Михаила Ивановича Воротынского к великому государю всея Руси!» — закричал гонец. Царь высунул голову из окна. «Эй, там!» — грозно приказал он. «Гонца воевода Воротынского ко мне во дворец!» Опричники отступились. Всадник спрыгнул с лошади и низко поклонился царю, продолжавшему смотреть из окошка. «Плохая весть!» — догадался Иван Васильевич, приглядевшись к его лицу. Накинув халат на костистые плечи и сунув ноги в разукрашенные разноцветными каменьями туфли, перекрестив спящую царицу, он вышел из спальни. В небольшой горнице, где обычно царь занимался делами, собрались люди. И здесь были телохранители и ближние люди. Братья-бояре Пронские, окольничий Никита Борисов, новый печатник и думный дворянин Роман Алферов, не знавший грамоты Малюта Скуратов, пожалованный недавно во 2-е дворцовые воеводы на место Афанасия Вяземского. На заспанных лицах видна растерянность. Царь Иван быстрым взглядом окинул приближенных. «Василий», — сказал он дьяку Щелкалову, — «пусть входит гонец». Открылась дверь, боярский сын Федор Лукошков вполз на коленях. В 2 шагах от царя он остановился и, подняв руку с воеводской грамотой, подал повелителю. Царь Иван выхватил бумагу, торопливо развернул и стал читать, шевеля губами и поворачивая голову вслед за строчками. Приближенные застыли, затаив дыхание. Читая письмо, царь Иван временами вспыхивал и покрывался потом. У него начинали дрожать руки. Закончив чтение, он долго молчал. «Догонит ли воевода Воротынский врага моего Девлет-Гирея?» — негромко спросил, наконец, царь. «Задержит ли его?» Передовой полк вступил с татарами в бой, и Девлет-Гирей, переправившись через Пахру, остановился за большим болотом, не поднимая головы, ответил гонец. «А у воскресенья на молодях что в 50 верстах от Москвы воевода Михаил Иванович Воротынский приказал строить походную крепость, и ту крепость построили одним днем. Нет ли измены среди бояр и воевод? Не слыхал ли на меня речей скаридных? Не хотят ли бояре, как крымскому хану, переметнуться? Все люди твои, — твердо сказал гонец, подняв голову и взглянув на царя, — поклялись за тебя и за русскую землю голову сложить.